Когда Антон вернулся в 612 номер, Илья сидел в кресле и массировал виски, а Гарик нервно ходил по ковру от окна до дивана. Толик с Тигренком присели на диван, а в дверном проеме спальни маячил медведь. «Меня засек, между прочим», — мрачно говорил медведь. «Не помогло твое облако». «А эстонец?» «Эстонец как раз не засек. И Шагрон, понятно, тоже. А этот почти сразу». «Ерунда получается, братцы. Не может же он быть сильнее эстонца», — сказал Гарик. «А почему, собственно, не может?» — поинтересовался Илья, не поднимая головы. «Еще пару часов назад мне казалось, что я знаю всех четверых темных Москвы, с которыми в одиночку не совладаю. Теперь я уже ни в чем не уверен». Антон привалился к холодильнику. Вопрос, готовый сорваться с языка до поры до времени, завис. Разговор вышел интереснее, чем показалось Антону с самого начала. Впрочем, его опередил и Тигренок. «Илья, не желаешь ли ты объясниться касательно артефакта?» Илья порывисто встал, начал. «Если кратко, то из схрона Инквизиции в Берне увели коготь Фафнира. 2, он взглянул на часы, впрочем, уже 3 часа назад. Швейцарское отделение в панике. Инквизиция мечет громы и молнии, но пока официального коммюнике не распространяла. Подробности неизвестны. Известно только, что коготь находится на сезонном пике силы. В темной фазе, понятно. Несложные выкладки показывают, что освобождение хотя бы части силы, аккумулированной когтем на территории Центральной России, чревато мощными выбросами, вплоть до локального прорыва Инферно. Вот такие вот дела». «А Завулона нет в Москве», — протянул Толик со значением. «То есть за этим стоят темные?» «Ну не мы же!» — Илья передернул плечами, словно внезапно озяб. «Игнатич в курсе?» «Конечно, он мне и сообщил. Велел не нервничать, но работать и работать». Илья снова сел. «Не знаю, что и думать», — сказал он жестко и одновременно беспомощно. «Если честно, когда я узнал о кольце Шааба, убившем Светлого, я заподозрил, что коготь уже тут. Но незачем ставить кольцо такой чудовищной мощи. Расточительство это, сплошное ненужное расточительство. Защитить коготь — это я еще понял бы, а паршивые баксы — это просто идиотизм». «Темный не бросил бы коготь в номере без присмотра», — вставил Гарик. «Ни за что. Это глупо». «Глупо», — согласился Илья. «Но надо же было проверить». «И что теперь делать?» — мрачно спросил Тигренок. «Получается, Андрюшка погиб, и мы даже не в силах наказать убийцу?» «Катя...» — Илья сочувственно посмотрел на нее. «Как ни печально, но это так. А на нас навалилась проблема, перед которой смерть Андрея отступает на второй план. Аналитики с 4 утра оценивают приблизительный баланс глобальных силовых очагов. Если коготь перемещается, баланс неизбежно нарушится». «И есть результаты?» «Есть. Час назад стало понятно, что коготь либо уже в Москве, либо вот-вот в ней появится». «Погоди», — снова встрял Толик. «Стало быть, рецидивы браконьерства и немотивированной агрессивности темных — это влияние когтя?» «Вероятно». «Но ведь первый случай произошел в субботу», — удивилась Тигренок. Илья снова помассировал виски, теперь стало заметно, что он очень устал. «Коготь — очень сильная вещь, Тигренок. Вероятные нити тянутся далеко в будущее, а темные подвержены влиянию черных артефактов сильнее, чем мы. Особенно столь древних артефактов. Вот мелочи начала беситься». «Если это очень сильная вещь, как же Инквизиция его прошляпила?» «Не знаю», — отрезал Илья. «Меня там не было. Но твердо уверен, все, что возможно осуществить, рано или поздно кто-нибудь осуществит». «Наши идут», — невпопад заметил Гарик. «Действительно, приехал кто-то из хозяйственного отдела. Понятно, зачем увести труп Андрея Тюнникова в недобрый час сунувшегося в перехлест сил, до которых не успел дорасти». «А этот темный?» — спросил наконец Антон. «Думаешь, он связан с похитителями?» «Не обязательно. Илья мрачно наблюдал, как Тюнникова укладывают в черный пакет и застегивают молнию. «Возможно, отвлекает нас. Или может и сам не сознавать, что делает. Кстати, на это больше всего и похоже. Коготь командует им или тот, кто сейчас владеет когтем. И темный определенно стал сильнее со времени субботней стычки в подворотне на ВДНХ». «Выходит, за ним нужно следить?» – предположил Толик. «Если он связан с когтем, он неизбежно выведет нас на похитителей». «Если связан, выведет. А если нет?» Илья только вздохнул. «У нас будут еще неожиданности и ЧП. Этот темный снова будет маячить в пределах видимости, непременно». «Постой», — напрягся Гарик. «А если он предназначен когтю?» «Вот этого я и боюсь!» Антон потряс головой. После событий полуторалетней давности ему некоторое время казалось, что уже можно назвать себя опытным и тертым дозорным. Сейчас же он снова ощутил себя подмастерьем среди виртуозов. И сознавать это было очень неприятно. Зазвонил телефон, местный, гостиничный. Слышать звонок обычного телефона после трелей сотовиков было до странности непривычно. «Алло!» Трубку снял Толик, послушал и повернулся к Илье. «Тебя, это Семен». Илья взял трубку, поднес к уху и сразу обвел всех цепким взглядом. «По коням, ребята. Шеф уже в офисе». Антон, чувствуя неясную усталость, подумал, что сейчас снова увидит Светлану. И снова ощутит, как пропасть между ними расширяется с каждой секундой. Долго в ожившем офисе дневного дозора я не высидел. Стал задремывать на ходу, и меня просто направили отсыпаться. Я не возражал, потому что провел на ногах больше суток, и глаза просто слипались. Я забылся под еле-еле доносящееся откуда-то пение Кипелова. «Эй, жители неба, кто над ней еще не был?»